и поэтому не был очарован вселенской формой. Этот образ может показаться чудесным тем людям, которые заняты собственным продвижением с помощью кармической деятельности, но для занятых преданным служением Господу двурукая форма Кришны самая дорогая. Сегодня вы прослушали стихи с 53 по 54, 11 главы Бхагавад-гиты «Вселенская форма». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की प्रणनित गीता बादित्र माजन्म न सोदसेना रमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम शारदावानलनीरलोकाय कारुण्य घना घनत्यम् सप्तसकलन गुणान्वक्ष वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।